Полина с любопытством покосилась на Видока. Мадемуазель Серова отлично помнила толки в обществе, мол, автор не писал свои мемуары, а только надиктовал материал для литературных обработчиков и, как говорили, был не слишком доволен тем, что вышло в итоге. «Вам бы следовало стать писателем», — заметила она. «Вы столько видели в своей жизни, что ни один из них с вами уже не сравнится». «Конечно, писателям быть приятно», — согласился Видок, задумчиво крутя трость. «Плетешь себе небылицы, потом помрешь, а твои книги все равно останутся. Здорово, черт возьми. Только мне никогда особо не нравилось описывать жизнь. Жить куда интереснее. Хотя у меня много знакомых писателей. Господин де Бальзак вывел меня в своей повести «Отец Горио», которая вышла в 1835 году. Видок был прототипом для создания таинственного господина Вотрена. «Вы знаете господина де Бальзака?» «Да», — кивнула Полина. «Нет», — ответил Алексей. «А он что, знаменитый писатель?» «Разумеется. Неужели вы думаете, что я позволил бы писать, кому попало?» Каверина немало позабавила подобная разборчивость, и молодой человек усмехнулся. «Вам повезло. Большинство людей проживает свою жизнь, ни разу не попав даже в газетную хронику. Однако вы язва, дорогой мсье. Но все равно я рад, что мне довелось познакомиться с вами. И, конечно, с вами, мадемуазель». Видок отвесил собеседнице элегантный поклон и повернулся к дуэлянту. «Я бы никогда себе не простил, если бы не увидел, как вы уложили этого мерзавца. Каков удар, а?» Старик повторил тростью все движения Алексея. «Где вы ему научились, если не секрет?» «У меня были хорошие учителя», — коротко ответил Каверин. Видок понял, что молодой человек не расположен к откровениям, и не стал настаивать. «В любом случае, удар прекрасный, и я рад, что проходимец де Шевран отправился ужинать к ангелам, если не к чертям». Он покосился на Полину, которая, судя по всему, сильно его занимала. «Полагаю, мадемуазель тоже не была против такого поворота событий». И пожилой господин как-то очень ловко взял обоих особых агентов под руки и повел их прочь. «Можно вопрос?» — решился Алексей. Видок кивнул. «Кто он такой, этот граф? Мне показалось, вы его знали». Видок осклабился. Из-под личины благообразного буржуа на мгновение выглянула физиономия бывшего каторжника, и Полина почувствовала себя неуютно. «Знаете», — признался Видок, — «когда вы давеча остановили меня на набережной, я грешным делом сначала решил, что это хитрость, дабы заманить меня в ловушку. Многие в Париже, знаете ли, мечтают свести со мной счеты», — пояснил старик, будто речь шла о самом обыкновенном деле. «Вы могли знать, что я однажды сталкивался с графом, но тогда он меня перехитрил. По правде говоря, меня чуть не убили, и с тех пор я все искал повода свести счеты с де Шевраном, но тот вел себя благоразумно. Вообще-то он замешан во множестве темных дел, но доказать его участие практически невозможно. Пройдоха граф очень умен и осторожен, то есть был умен, пока не напоролся на вас». Слово «был» господин Видок выразительно подчеркнул голосом. «А почему вы все-таки согласились пойти со мной, если подозревали, что можете попасть в ловушку?» Видок усмехнулся. «Видите ли, мой мальчик, самое главное в моем ремесле, нет, вообще в жизни человека, умение перебороть свой страх. Мужество, знаете ли, очень дорого приобретается, оно того стоит. И про себя я могу сказать, что не боюсь никого и ничего. Я был в тюрьме, прошел через каторгу и еще видел гражданскую войну, а это, поверьте мне, страшнее любых тюрем на свете. Что касается вас, то тут все просто. Вы могли сказать мне правду, а могли и солгать. Если бы вы мне солгали, я бы попал в неприятную ситуацию, но ведь я знал о ее возможности, и у вас все равно не вышло бы застать меня врасплох. Ну, а если вы сказали правду, то было бы глупо пропустить забаву, в которой участвовал сам господин граф. По крайней мере, я не разочарован». Они были возле фиакров. Одна из лошадей, светлая в яблоках, дремала, свесив голову. Проходя мимо, Полина не удержалась и погладила ее по шее. Ей почему-то всегда нравились кони именно в яблоках. «Если хотите», — предложил Видок, — «могу вас подвести». «Нет нужды», — отказалась Полина. «Мой фиакр». «Тоже здесь. Благодарю вас, сударь». «Не за что, мадемуазель», — вежливо отвечал бывший каторжник. «И запомните, если вам понадобится помощь, старина Видок всегда к вашим услугам. Я не забываю своих друзей, А тот, кто уложил Максима де Шеврана, мне точно друг». «Я запомню», — отозвался Алексей. «Всего доброго, мсье Перен». Видок кивнул на прощание и забрался в фиакр. Алексей и Полина сели в тот, в котором агентесса номер 2 добралась до Булонского леса. «А теперь», — вздохнула барышня Серова, — «нам все-таки придется рассказать обо всем в посольстве». И фиакр покатил обратно в Париж под цокот лошадиных копыт и мерное посвистывание кнута. Глава 8. Игра воображения бритера и барышни. Прискорбная кончина жемчужно-серого жилета. Принц крови. О пользе обмороков в нужный момент. Глубокой ночью в особняке российского посольства бодрствовали четверо. Первым из них был Алексей Каверин. Во все продолжение беседы перед его мысленным взором рисовались Кавказские горы, куда власти в то время, совмещая приятное с полезным, посылали воевать особо строптивых офицеров. Не сорвали бы погоны. Да что погоны, ведь и в Сибирь отправить могут, не то что на Кавказ. Второй бодрствующей была, само собой, мадмуазель Серова. Перед ее мысленным взором красовался магазин «Анри», в котором продавали расписные веера из шелка и слоновой кости, отделанной золотом. И тем более неприятный оборот принимала беседа, тем глубже Полина погружалась в атмосферу дамских безделушек, не забывая при этом мило улыбаться, что, к слову, особенно выводило из себя двух собеседников, бритера и барышни. Третьим полуношником был барон М., посол, сутулившийся и вроде как даже постаревший, а последним, ясное дело, Серж Новосильцев, чьи губы были сжаты так плотно, что образовывали одну прямую линию. Причина недовольства Сержа станет понятна, если мы сообщим, что чудодейственному жемчужному жилету, равному которому не было даже у английского посланника, пришел конец. Ведь коварный Максим де Шевран успел полоснуть Алексея по ребрам, и немного крови угодило на одежду. Самая малость, всего лишь капелька, но всякому известно, как ее трудно отстирать. Стало быть, на роскошном жилете можно было поставить крест, ибо испачканная одежда для человека, приличного во всех отношениях, дело немыслимое, шокирующее и, можно даже сказать, позорное. Впрочем, дело было не только в жилете, но и в том, что ни Матвей, ни кучер в посольство до сих пор не возвратились, и, если говорить на чистоту, не было никакой надежды на то, что они возвратятся. «Но вам же ясно было приказано не упускать Матвея из виду», — кричал Серж. В присутствии барона он допросил офицера и агента номер 2 с пристрастием. Шкатулка из фиалкового дерева, неведомо откуда взявшаяся, повергла Новосильцева в недоумение, а известие о дуэли — в ярость. «Вы хоть представляете себе, кто такой Максим де Шевран? Да завтра весь Париж будет судачить о том, что он дрался с вами». Хорошо еще Алексей не проговорился, что его секундантом был никто иной, как сам Видок. Не то Серж бы точно начал рвать волосы у себя на голове. «Немыслимо, немыслимо, просто немыслимо», — повторял Новосильцев, когда Каверин рассказал о том, в каком состоянии агенты застали Эпине Брокара по возвращении в дом. Когда допрос был наконец окончен, Новосильцев, яростно жестикулируя, обратился к барону, который все время находился тут же, но не произнес практически ни слова. Французские слова осыпались из уст Сержа с такой скоростью, что Алексей и Полина даже не пытались поспеть за ними. Полина уловила только многократно повторяющиеся: «Глупцы, опасное положение вышло из-под контроля, дипломатический скандал». Барон устало кивал, под глазами у него пролегли круги от бессонницы. «Итак, подведем итоги», — ядовито обратился Серж к притихшим агентам. «Вы должны были охранять Матвея, а его нет. Вам поручили доставить шкатулку с протоколами, а вы не справились с заданием. Более того, один из вас ввязался в совершенно немыслимую историю, убил ни в чем не повинного человека. И еще Эпине Брокар». «Да, Эпине Брокар», — промолвил барон. «Мы не убивали его», — раздраженно отозвался молодой офицер, — «если вы это имеете в виду». Новосильцев иронически воздел к потолку руки. «Имеем в виду. Господи, Алексей Константинович, сейчас не время перебрасываться словами. Где гарантии, что вас никто не видел, когда вы заходили к нему второй раз? Полиция, знаете ли, любит иной раз сопоставлять факты, а сопоставив их, она может прийти к выводу, что Эпине Брокара убили вы». «Приглашение», — напомнил барон. «Да», — подтвердил Серж, — «оно поддельное, вот в чем беда. Само собой, на бал масок вас никто не приглашал, так что если начнут проверять приглашение...» Барон незаметно зевнул, прикрыв рот рукой. «У полиции могут зародиться очень серьезные подозрения», — закончил Новосельцев почти трагически. «Теперь видите, в какую историю вы нас втянули?»